И тут он вспомнил, где он слышал имя Сиринга, и вдруг понял все, что было непонятного в его жизни. Директор тогда был не директор, а студент, и захлебывался физикой. А так как по его характеру все у него происходило с перебором, то он уверовал, что физика решит все и спасет мир. Что если знать, из каких кирпичей этот мир сложен, то можно будет его переложить по желаемому образцу. Дело было за образцом. Образец он тоже придумал. Стадион со стеклянной крышей, где радостные толпы радостно приветствуют длинноногих фигуристок, а счастливые люди делят свою жизнь между пляжем и физикой, которая творит чудеса и все уладит. Первый сбой, как ни странно, произошел именно с физикой, которая вдруг узнала, что еще только собирается кое-что узнать. Оказалось, что кирпичи мироздания сами состоят из кирпичей мироздания, и этому делению конца не предвиделось. Все уже знали, что атом делится, но казалось, что хоть электрон — последняя инстанция. И тем же физикам стало вдруг понятно, что нельзя сначала изучить жизнь, а потом жить, и что сама неизученная жизнь, хотя и движется по неизученному пути, а все же умудряется выжить. Как-то вдруг обнаружилось, что музыку придумали раньше, чем ноты, и люди начали говорить прежде, чем придумали грамматику. Странную науку, где 90% правил состоит из исключений. Второй сбой произошел у директора, когда разладилась у него такая прекрасная, такая программно-пляжная, такая вечно юная семейная жизнь. Директор, который в войну был ребенком и почти не помнил ее, с должным почтением относился к тем людям, кто перенес ее послевоенные тяготы, но полагал, что если война шла за светлое будущее, то он, директор, и есть носитель этого светлого будущего, о котором мечтали сражавшиеся с фашистской тьмой. Раз он пришел в мир после них, значит, он и есть ихнее будущее, а они — его прошлое. И он очень удивлялся и огорчался даже, когда замечал, что его прошлое смотрит на него с явным и все усиливающимся неодобрением. Это во-первых. А во-вторых, жена ему заявила, что не собирается дожидаться, пока он докопается до сути, что жизнь у нее одна, и вот она-то, жена, и есть та неделимая частица, из которой и должна состоять будущая светлая жизнь. И потому ему надо переходить в строительный институт, пока не поздно, потому что с его способностями он станет начальником строительства и владельцем подобающей для ее красоты квартиры в любом цивилизованном центре страны. А когда все так и случилось, как она неожиданно пожелала, то она заявила, что с нее хватит, и что в новой квартире начнет новую жизнь с новым человеком, у которого есть совсем новые идеи для будущей жизни, и что ее личному прошлому, то есть директору, нет места в этой новой жизни. И тогда директор понял, почему его собственное прошлое смотрело на него с усиливающимся неодобрением. В том образце новой стадионной жизни, о которой он грезил, этому прошлому тоже не находилось места. В этом образцовом мире со стеклянной крышей не находилось места изнуряющему физическому труду, но не находилось места и любви к неистовой работе. На этих придуманных им асфальтированных дорожках не прорастала также любовь к земле и к живности ее заселяющей, и куда-то улетучивалась песня. И директор понял, что свой образец жизни он может попытаться выстроить только на голом месте. Но поскольку таковых не нашлось, он выбрал место, по его мнению, захудалое и доживающее свой век в безвестности, и ненужное никому. Он ошибался и на этот раз. Это место оказалось нужным тем людям, которые там проживали. И когда директор попытался лихим наскоком взять эту неуловимую крепость, она ответила ему непредсказуемым сопротивлением. Нет, городок не был против новой жизни. Наоборот, ждал ее с нетерпением. Но только он считал, что новая жизнь должна исходить из того, что произрастало от века в этих местах. Что рожь и пшеница — это не сорняки, мешающие произрастать ананасам, а самостоятельные культуры в букете человеческих культур. И что, стало быть, образец новой жизни должен быть не надет на городок, как чужие штаны, а выращен, как его собственная кожа, где грубая и мозолистая, а где нежная и упругая, как ветер, но своя. Городок был вовсе не против промышленности. Он был за промышленность, Просто он хотел, чтобы промышленность использовала то умение, которое он сам накопил. Потому что все новое нуждается не только в работе, но главным образом — в работнике. А у работника есть талант и достоинство. И потому он не терпит фанаберий и ждет, что используют именно его возможности. От автора. Вообще-то это точно. И даже в физкультуре так. Если нагрузка не выше возможностей, получается атлет. А если выше — инвалид. Любой тренер это знает. Но он же знает, из кого сделать бегуна, а из кого штангиста. Одному дано то, другому это. Если развивать то и это, выходит чемпион. Но если перепутать то и это, то надо увольнять тренера.